Глава 17. Транзитный зал. Суббота. 7:15. Петрович лениво разлепил глаза и в который раз зажмурился от неестественно яркого белого света длинных, напоминающих сосиски ламп. Их не отключали ни днем, ни ночью. Скоро уже неделя, как он тут. Сказали б ему раньше, что существует загробная жизнь, иконку хотя бы для вида в углу повесил. А теперь как пить дать, скоро в ад отвезут срок мотать. И спорить нечего, заслужил. Пуля до сих пор сидит в голове и мешает чесать лоб. Извлечь ее должны позже, когда главный суд решит, какое ему положено наказание. Относительно того, что он в итоге отправится прямо в ад, Петрович имел мало сомнений. Возле дизайнерской стойки с привлекательно горящими буквами «Небесная канцелярия», который день одиноко скучал контролер фирменной голубой ливреи. За всю неделю к этой вычурной стойке не подошел ни один человек. Соответствующие выводы таким образом напрашивались сами собой. «Мужик, водки хочешь?» Вывел Петровича из сомнамбулического состояния конкретный вопрос, заданный с московским акцентом. «А не ж ты я не православный», — живо ответил дед, вскакивая с кровати. «Садись, гостем будешь. Закуски нету-ти? Ну, да мы так, по-простому». Серый бетонный коридор не настраивал на оптимистический лад. Он был настолько длинным, что конец его мог разглядеть только человек с уникальным зрением. Полусырые стены отдавали запахом больничной карболки и гари. Свет сосисочного типа ламп настолько обжигал глаза, что голову постоянно приходилось держать опущенной. Кругом уныло тянулись ряды цинковых кроватей, что делало узкое пространство похожим на морг без простыней, с одинаковыми солдатскими одеялами и поролоновыми подушками. Людей в помещении было ужасно много, и с каждой секундой прибавлялось. В сиреневых вспышках посреди коридора появлялись новые персонажи – старики, дети, женщины, одетые в комбинезоны, майки, шубы или вовсе голые. Букет запахов от новоприбывших не радовал, от гнили до жареного мяса. Его не перебивали даже дезодоранты в баллонах, подвешенные под потолком. Человек, предложивший ему выпить, грузно сел на койку рядом. Это был породистый мужик в дорогом сером костюме и крокодиловых ботинках от Гуччи. Кожа его лица, правда, была под цвет костюма, а бриться он перестал, похоже, месяц назад. «Бизнесмен, наверное, какой-то», — осторожно подумал Петрович. «Или депутат». Оглянувшись, мужик нетвердой рукой извлек из кармана пиджака початую бутылку хлебной и протянул старику. Тот, также воровато посмотрев по сторонам, запрокинул емкость и с аппетитным бульканьем опустошил ее на треть. Со вздохом облегчения, оторвавшись от горлышка, он благодарно повернулся к новому другу. «Ну что сказать, добрый человек, со свиданьицем?» «Ага», — мрачно сказал мужик и тоже приложился к бутылке. «Давно тут?» «Воскресенье 7 дней будет», — ответил Петрович. «А ты?» «Я год уже, блин», — сказал мужик. «И непонятно, сколько еще буду». «Ни хрена себе!» — поразился Петрович. «А чего ты тут столько торчишь?» «Все, дедушка, индивидуально», — пояснил мужик. «Меня зовут Андрей Баранов. Я заместителем в одном, очень большом банке работал. Может, слышал чего-нибудь про меня в телевизионных новостях, а?» Последний раз Петрович смотрел телевизионные новости тогда, когда их вели Шатилова и Кириллов, о чем он сразу не преминул сообщить Баранову. Тот взялся за простреленную голову, однако быстро пришел в себя. «Ладно, не имеет значения», — хмыкнул он, предложив деду закурить. «В общем, с банкирами, как оказалось, в чистилище беда. Давать деньги в долг и получать с этого проценты — грех. То есть мне необходимо автоматом вынести приговор и отправить в ад. Но поскольку я жертва заказного убийства, то жюри главного суда все еще решает, как со мной поступить. Понятное дело, что я попаду в ад, но они определяют тяжесть наказания». Петрович с наслаждением пыхнул дорогой сигаретой. «А где бухло-то берешь?» — спросил он о насущном. «Бухло?» — рассеянно ответил банкир. «А, этого-то добра завались. Надо будет, сразу иди к китайцам, у них все есть, даже бабы. Не слыхал про свадьбы мертвецов? Это когда в Китае холостяк умирает, а его родственники покупают покойницу, как бы жену, и вместе с ним хоронят». «Однако», — выпустил дым из ноздрей Петрович, — «суровые традиции». «Угу», — кивнул Баранов. «У них вообще обычай в могилу что-то класть, поэтому тут всего полно и сигарет, и водки. Говорят, в аду тоже есть». «Тогда заживем», — повеселел Петрович. «Это, получается, и не ад совсем?» «Расслабься», — усмехнулся мужик. «А покупать на что будешь? Бумажные деньги не катят, только золото. Я на водку часы Патек Филипп махнул. Кредит открыли, целый год пью, каждый божий день. Чего еще-то делать?» «Гнусная перспектива», — неожиданно для себя выговорил умное слово Петрович. «Явно сказалось действие водки. Я даже и не думал, что в чистилище можно столько времени торчать». «Иногда все делается просто в момент», — объяснил Баранов. «Бац! И в дамке. Один день просидишь на цинковой кровати, на следующее утро катишь себе барином в рай или в ад. Пожалте бриться. Но это если твой случай не вызывает сомнений. Убийцы, как мне здешние старожилы рассказывали, или там насильники всякие, те прямым ходом без задержки в ад попадают. А дальше ими уже особый отдел занимается, управление наказаниями. Многие в чистилище годами сидят. Видишь, вон ту парочку?» Банкир кивнул на двух мужчин, один с короткой стрижкой светлых волос, другой упитанный, с засаленной прической. Оба играли на цинковой кровати в подкидного дурака. Лица у них были застывшие и безразличные. «Это депутаты Госдумы», — продолжил Баранов, со вкусом дотягивая бычок. «Фамилии точно не помню. Что-то вроде Клюшенков и Лобовлев. В общем, их застрелили на улице 4 года назад. Но они все еще находятся тут. По той же причине, что и я. Оптимизма это не добавляет». «За что их так?» — удивился Петрович, закуривая вторую сигарету. «За бабло», — грустно отозвался банкир. «Ты даже какие-то странные вопросы задаешь, дедушка. За что еще в России матушки могут людей убивать?» «За политику», — ответил умудренный годами Петрович. «Политика — это тоже бабло. Причем еще какое. Хочешь закон в парламенте провести? Проплати. заказ нужный получить. Проплати. Налогов желаешь избежать? Отблагодари хорошего человека. Ты как будто не в России живешь, а с Марса прилетел. Я с этими ребятами скорешился немного. Как они говорят, у них в организации тоже доллар пилили от спонсора. Кому-то досталось меньше. Этот кто-то обиделся и заказал их. Теперь они под лейблом «Невинно убиенные». А поскольку занимались политикой, тоже не все так однозначно, ибо политики, как и убийцы, конвейером в ад направляются. Я даже огорчен, что не избрался в депутаты. Была ведь маза. Сейчас бы меня, может, уже на сковородке жарили. Клюшенков, не меняясь в лице, открыл перед соперником карты. Там было 4 туза. Лобовлев вздохнул, сгреб колоду и принялся ее тасовать заново. Карты были старые, обтрепанные, потемневшие по краям. Петрович заглянул на дно бутылки и обнаружил, что она опустела. «Хорошо б добавить», — сказал он мечтательно. «Делов-то», — согласился банкир. «Подожди минутку, я принесу». Он соскочил с цинкового ложа и исчез в толпе. Водка сняла чувствительность. Петровича уже не так тревожили пули в голове и сердце. «Вот сволочи! Убили запросто! Хрен! Гроша ломаного это не стоило!» «Хер с ней с 1000 баксов! Пригрозили бы! Сам бы отдал требуемые! И для чего оно им нужно?» Нет, надо было хоть иногда все же телек смотреть. Его внимание привлек шум возле стойки неподалеку. Там стоял какой-то импозантный старик в военном мундире и скандалил во весь голос. «Я не понимаю, сколько мне тут еще находиться!» — кипятился военный. «Я на вас всех жалобу подам! Обратите, наконец, на меня внимание, сударыня!» «Господин Деникин, вас много, а я одна», — лениво отвечала девица в серой больничной форме, не отрываясь от красочного глянцевого журнала. «Сказано вам уже 200 раз, ввиду того, что вас выкопали в Париже, а потом перезахоронили в Москве, вы автоматически опять попали в чистилище. Это техническая процедура. Главный суд разберется. Ждите». «Я совершенно не просил меня выкапывать», — наваливался грудью на стойку генерал Деникин. «Как можно так поступать с человеком? Что мне, в Париже плохо было? Лежал себе в цветочках, кругом приличные люди». «Отойдите от стойки!» — в сердцах заорала девица, отшвыривая журнал. «Мешаете работать! Объясняла вам уже, как только, так сразу!» Насупившись, Деникин отошел в сторону. К нему из толпы протиснулся другой генерал, моложе, лет 35, но уже на костылях. «Ну, чего-с, Антон Иванович?» — с надеждой спросил молодой генерал. «Ни хрена-с, господин Капель!» — махнул рукой Деникин. «Такая бюрократия, сладу с ними нет! Дайте закурить, милостивый государь!» Оба задымили. «Грустно!» — поделился откровениями Капель. «У меня работа стоит. Только у негров ячейку коммунистической партии организовал. Флаги пошили. Интернационал разучивали, как бац, и сюда. Сижу словно на иголках. А как там без меня? Получается, годовая работа целиком на смарку». «Вам главный суд определил социализм среди африканских народов пропагандировать», — с неприязнью сказал Деникин. «Сочувствую, батенька. Видимо, это вам за то, что красноармейцев живьем замораживали». «В Время такое было, — затянулся папиросой Капель. Они нас, а мы их. К тому же, может, я не специально. В Сибири, знаете ли, вообще холодно. Оставил красных в сарае на сутки, а вернулся. Звенят. Хоть на елку вешай. Ну, вы здешних чинуш знаете. Не докажешь, что не имел злых намерений. «Это вы как в воду глядите», — согласился Деникин. «Я тоже объяснял, что воевал за голос царя и отечества, а мне в ответ голос в твоей помощи не нуждается, ибо он всемогущ, нечего на него грехи свои сваливать. И вот определили меня потом на жительство, сами знаете куда». «Да ничего страшного, Антон Иванович», — философски заметил Капель. «Хотя не спорю, военного человека существование в квартале хиппи с их вечным «make love, not war» в 3 минуты до истерики доведет. Но туда много кого из армейских отправляют. Начальника прусского генштаба Мольтке, например, или Александра Македонского не встречали? Хиляют в рваной джинсе и бренчат на гитарах, поправляя немытый хайер. Попривыкли. «Я что-то никак не могу привыкнуть», — вздохнул Деникин. «Дело житейское», — успокоил его Капель. «Какие ваши годы?» Продолжение разговора Петровичу услышать не удалось. Вернулся Баранов сразу с 2 бутылками беленькой в карманах, чтобы второй раз не бегать. Такая логика Петровичу была по душе. Он отвинтил крышку у своей бутылки и снова глотнул обжигающей жидкости. Глаза прыгнули на лоб. Ох, и хорошо же пошла. Фигня, что теплая. Главное, что есть. «Ну ладно, обо мне мы поговорили», — сказал банкир. «Давай, дед, колись, как ты сюда попал? Тоже вон, смотрю, дырка в голове». По мере рассказа Петровича лицо Баранова менялось. Пару раз он недоверчиво усмехнулся, качая головой, а потом даже всерьез нахмурился. «Не говоря худого слова, говоришь. Просто пришли и пристрелили? Дед, да ты чё? Ты родственник Чубайса или у тебя бриллианты под полом?» «Да нет», — горестно сказал Петрович. «Были б бриллианты, не чтобы я к Фроське за ее денатуратом опохмеляться бегал. Они вот что хотели». После краткого объяснения, за что тайные гости предлагали Петровичу штуку баксов, щеки Баранова вытянулись, а нос почему-то заострился. «Скорее всего, это были какие-то психи», — констатировал он. «Нормальный человек за такое точно убивать не будет. Они что, с голоду помирали?» «Голод тут ни при чем», — нерешительно промямлил Петрович. «Там, видишь, какой случай у нас в деревне был. Начальство из Москвы приезжало». Прослушав вторую часть рассказа, банкир побледнел и надолго присосался к бутылке. С неохотой оторвавшись от нее, он на минуту задумался. «Дело явно пахнет керосином, дедушка», — произнес Баранов. «До тебя самого разве не дошло? Тут что-то нечисто. Или доллары очи затмили?» Петрович глубокомысленно промолчал. «Понятно», — вздохнул банкир, — «стандартная проблема современного российского народонаселения. Когда показывают бабло, другие органы чувств мгновенно отказывают. Мозги в первую очередь». «Ты на мою пенсию поживи, умник», — оскорбился Петрович. «Особенно, когда неделями на подножном корму. Тебе в твоих куршавелях не понять». «Все мы из Советского Союза, дедушка», — примирительно заметил Баранов. хотя сейчас на мне костюмчик за 5000 баксов. Но и я тоже когда-то в очереди за туалетной бумагой стоял и отоваривал талоны на зубную пасту. Так что хватит о грустном. Я не знаю, кто были твои киллеры, но мне кажется, надо местный персонал в известность поставить. Хрен его знает. Может, они должны такие вещи предотвращать. Ты убийц-то запомнил? На всю жизнь запомнил, хотел сказать Петрович, но до него дошло, что жизнь, собственно, уже закончена. Поэтому он лишь горестно кивнул. «Мне прикольно, кто это все-таки мог быть», — задумался Баранов. «Самое странное, что киллеры, как ты утверждаешь, бабы. Что-то уж совсем запредельное, похоже на банальный детективный сюжет. Ничего удивительного, в нынешние детективы баб-убийц часто начали пихать, потому что читатель зажрался». А удивлять его подлеца требуется постоянно. Таким манером у них скоро 2-летние дети киллерами окажутся. Как у Стивена Кинга в «Кладбище домашних животных». «Еще водки будешь, дед?» Петрович не возражал.